Глава 32. Жадность Сюйбао стоит ему жизни. 16-й гонится за луной и становится повелителем. Я потихоньку покинул двор семьи Симэнь, оставив Лань-Ляня в окружении растерявшейся толпы. В толпе сверкнули гнусные глазки укрывшегося там Сюйбао. Я полагал, что этот старый разбойник пока еще не посмеет увязаться за мной, и у меня будет время, чтобы как следует подготовиться к схватке. На ферме уже никого не осталось, темнело. Пришло время кормежки. И 70 с лишним выживших счастливчиков оглашали округу голодным хрюканьем. Хотелось открыть калитки и выпустить их всех на волю, но я боялся, что они будут приставать с вопросами. «Шумите, братцы, кричите, мне пока не до вас, потому что я уже вижу, как за кривой абрикос шмыгнула верткая тень Сюйбао. Точнее, я почувствовал мрачную и убийственную ауру этого безжалостного типа». Голова работала быстро и напряженно, обдумывая ответные действия. Я укрылся у себя в загоне, забившись в угол. Очевидно, это был лучший выбор. Мои причиндалы прикрывала стена. Я лежал на брюхе, притворяясь, что ничего не понимаю, но в голове был готовый план — наблюдать, ждать и спокойно обдумывать свои действия. «Давай, Сюйбао! Мечтаешь завладеть моими сокровищами, чтобы умять их под вино, а я хочу откусить твои и отомстить за изувеченных тобой животных». Вечерняя мгла густела, поднимался насыщенный влагой туман. Ослабевшие от голода свиньи больше не кричали. На ферму опустилась тишина. Лишь с юго-востока доносилось лягушачье кваканье. Чувствовалось, что злодейская аура постепенно приближается. Ясно. Старый негодяй сейчас начнет действовать. За невысокой стеной появилась маслянистая, как грецкий орех, чахлая личика. Ни бровей, ни ресниц, ни усов. Неожиданно он улыбнулся. А я от этой улыбочки чуть не обмочился. Но как ты, мать твою, не улыбайся? Чтобы я под себя напустил, не дождешься. Открыв калитку, он остановился в проходе, помахал мне и призывно посвистел. Хочет выманить меня из загона. Его гнусный план я разгадал сразу. Стоит мне выйти, как он тут же мне все и отчекрыжит. Это ты хорошо придумал, щенок. Но сегодня твой господин 16-й на уловки не поддастся. Буду действовать, как решил. Не двинусь с места. Пусть хоть загон обваливается. И ни на какие вкусности не куплюсь. Сюйбао достал половину кукурузной лепешки и бросил у входа. «Сам подбирай и жри, поганец. Он старался выманить меня и так и сяк, но я лежал у себя в углу, не двигаясь». «Мать твою, не свинья, а демон какой-то!» — злобно выругался он. «Если бы он махнул на меня рукой и ушел, хватило бы духу броситься вдогонку и схватиться с ним. Трудно сказать. Кто его знает? Главное, что никуда он не ушел. Этого ублюдка, страстного любителя жареных причиндалов, так влекло к болтавшимся у меня между ног сокровищам, что он, согнувшись и не обращая внимания на жидкую грязь, вошел таки в загон. В мозгу, смешавшись языками синего и желтого пламени, заполыхали гнев и страх. Вот он, миг расплатиться и дать выход ненависти. Стиснув зубы и сдерживаясь, я силился сохранять хладнокровие. «Подходи же, подонок старый! Ближе! Еще ближе! А ты дождись, пока противник зайдет в твой дом, и в ближнем бою, в ночном бою атакуй!» Метрах в трех он остановился, стал строить рожи, чтобы выманить меня. «Как же! Жди больше, щенок поганый. Давай, подходи. Ну, я же свинья безмозглая. Никакой опасности не представляю. Он верно подумал, что переоценил мой ум, ослабил бдительность и стал помаленьку приближаться, решив подойти и шугануть меня оттуда. Когда он, наконец, склонился в метре от силы, мышцы тела напряглись, словно тетива лука, натянутая так, что из полумесяца получилась полная луна. Стрела на тетиве. Осталось броситься в атаку, и никуда ему не уйти, будь он как блоха быстроногий. В тот миг казалось, что тело уже не повинуется воле, что оно рванулось вперед по своему почину, и страшный удар пришелся Сюйбао вниз живота. Он взлетел в воздух, ударился головой о стену и грохнулся туда, где я обычно справляю нужду. Он уже распластался на земле, а в воздухе еще висел его горестный вопль. Весь боевой запал он утратил и валялся в моем навозе, как труп. Чтобы отомстить за друзей, которых он изувечил, я был полон решимости осуществить свой план, побить его же оружием. Было и чуть противно, и немного жаль, но раз уж решил, надо дело доводить до конца. И я отчаянно хватанул его между ног, но хватанул пустоту, будто лишь прорвав тонкие штаны. Я с силой рванул зажатую в зубах мотню, штаны треснули, и от открывшейся картины я оторопел. Оказывается, этот Сюйбао — евнух от рождения. Я сначала подрастерялся, но тут же понял, почему он такой, почему питал такую ненависть к самцам, был способен отсекать одним ударом и так жадно поедать их сокровища. Сказать по правде, несчастный человек. Может, он верил невежественным россказням о том, что, съев это, можно что-то восполнить. Надеялся, что на камне тыква завяжется, что сухое дерево даст побеги. В кромешной тьме я заметил, что из ноздрей у него парой червячков протянулись полоски алой крови. Что же он, слабак, с одного удара и окочурился? Сунул ногу под нос для проверки, не дышит. Увы, и впрямь откинулся под люка. Я слышал краем уха в уездной больнице лекцию о приемах оказания первой помощи. Видел, как Бао Фэн оказывала эту помощь нахлебавшемуся воды подростку. И, подражая ей, уложил этого поганца и стал давить ему на грудь копытами. Нажимал изо всех сил. Только ребра хрустят, да кровь изо рта и носа пошла. Пораскинув мозгами, у выхода из загона я принял самое важное в жизни решение. Умер председатель Мао, и в мире людей грядут громадные перемены, а я в это время превратился в свирепого хряка-человека-убийцу, запятнавшего себя кровью. И если останусь на ферме, меня ждет нож мясника и котел с кипятком. Я словно услышал призыв откуда-то издалека. «Айда бунтовать, братцы!» Перед тем, как сбежать, я помог сородичам, оставшимся в живых после эпидемии, отворить калитки загонов и выпустил их. Потом забрался на возвышение и крикнул: «Айда бунтовать, братцы!» Они в замешательстве уставились на меня, не понимая, о чем я. Из толпы выбежала лишь одна тощенькая, еще не достигшая половой зрелости самочка. Тело белое, на брюхе два пятна в виде цветочков. «Великий вождь, я с тобой!» Остальные рыскали по загонам в поисках еды. Другие лениво вернулись в свои и улеглись в грязь, ожидая, когда придут люди и накормят. А я с этой самочкой направился на юго-восток. Земля мягкая, ступишь и проваливаешься по колено. За нами оставались четыре дорожки глубоких следов. Когда мы добрались до глубокой, в несколько джанов канавы, я спросил: «Тебя как звать-то?» «Сяохуа. Цветочек меня кличут, великий вождь». «И чего это тебя так величают?» «А у меня на брюхе узор в два черных цветочка, великий вождь». «Ты из Иманшани, Сяохуа?» «Нет, великий вождь. Если не из Мэншани, то откуда? А я точно и не знаю, великий вождь. Никто не пошел за мной. А ты почему пошла? Преклоняюсь перед тобой, великий вождь. Глядя на эту наивную, бесхитростную хрюшку, я был тронут и опечален. В знак дружбы я ткнулся ей в брюхо губами. Хорошо, Сяо Хуа. Теперь мы сбросили владычество людей и обрели свободу, как наши предки. Но впредь придется, как говорится, питаться ветром и спать на росе, переносить всяческие тяготы. И если ты уже жалеешь, то не поздно отказаться. «Я не жалею, великий вождь», — твердо заявила Сяо Хуа. «Ну что ж, прекрасно, Сяо Хуа. А плавать ты умеешь?» «Да, великий вождь, умею». «Отлично». Я похлопал ее по заду и первым прыгнул в канаву. Теплая вода в канаве мягко обволакивала. Плыть было приятно. Изначально я планировал переплыть канаву, которая казалась непроточной, и идти дальше по суше, но потом передумал. Очутившись в воде, я понял, что она течет на север со скоростью примерно 5 метров в минуту. Там, на севере, Великий канал, по которому правительство маньчжурской династии Цин перевозило зерно. Туда и течет эта канава. По каналу до сих пор ходят деревянные барки, перевозившие деревья с плодами лиджи для императорских жен и наложниц. По берегам когда-то шли бурлаки и тянули бичеву, согнувшись в три погибели и выпучив глаза. Железные мышцы на ногах напряжены, ручьями катится пот. «Где угнетение, там и бунт», как сказал Мао Цзэдун. Тысячи положений марксизма, в конце концов, сводятся к одному. «Бунт — дело правое». Это тоже его слова. Плыть в этой теплой канаве — одно удовольствие. Держишься на плаву, а тебя несет течением. А стоит слегка подвигать передними ногами, кажется, что устремляешься вперед, как акула. Я оглянулся на малышку Сяо Хуа. Она следовала вплотную за мной, старательно суча ножками. Голова задрана, глаза горят, из ноздрей шумом вырывается дыхание. «Ну как ты, Сяо Хуа?» «Великий вождь, ничего!» Пока она отвечала, нос ушел под воду, она зафыркала и бестолково замолотила ногами. Я просунул переднюю ногу ей под живот и легонько подтолкнул вверх, чтобы большая часть тела оказалась над поверхностью. «Молодец, малышка! Мы, свиньи, прирожденные пловцы. Главное, не волнуйся. Чтобы эти гадкие люди не обнаружили наши следы, я решил, что будем двигаться не по суху, а по воде. Выдюжишь?» «Выдюжу, великий вождь!» задыхаясь, выдавила Сяо Хуа. «Ладно. «Давай-ка забирайся ко мне на спину», — скомандовал я. Но она отказалась, показывая, что у нее еще есть силы. Тогда я поднырнул и всплыл уже с ней на спине. «Держись крепко и не отпускай, что бы ни случилось!» Так, с Сяо Хуа на спине, я миновал восточный край свинофермы и выплыл в Великий канал, в бурные волны, которые он катил на восток. На западном краю неба, пылающие на закате облака, принимали самые разные формы и цвета, представая то синим драконом, то белым тигром, то львом, то дикой собакой. Через их просветы прорывались лучи вечерней зари, и вода ослепительно сияла. На берегах виднелись размывы. Уровень воды заметно упал. С обеих сторон дамбы образовались отмели, где густо разросся рыжебородый ивняк. Гибкие ветви клонились на восток, открывая следы, оставленные стремительным течением. На ветвях и на листьях оставались целые слои песка. Вода отступила, но, как и во время подъема, чувствовался напор разлива, колоссальная мощь, аж дух захватывает. Особенно, когда канал долго сияет под пылающими облаками. Его бескрайность просто не поддается воображению. Это нужно видеть своими глазами. «Говорю тебе, Цзефан, мое тогдашнее, как свиньи, путешествие по Великому каналу — великий подвиг, которому нет равных в истории Гауми. Ты, негодник, был тогда выше по течению, на другом берегу канала. Вы тоже все на дамбе работали, пытаясь уберечь еще не затопленной водой. А я с цветочком на спине плыл по течению на восток, испытывая на себе величие танской поэзии. Там, где волны бушуют, волны гнались за нами, мы убегали от них, они спешили одна во след другой». «Там, где волны бушуют» — строка из стихотворения танского поэта Дуфу «Вижу во сне Либо», перевод Гитовича. «О, великий канал! Какая мощь заключена в тебе! Ты несешь песок и ил, смываешь посевы кукурузы, гауляна, стебли батата, выворачиваешь с корнем большие деревья и несешь все это безвозвратно в Восточное море. В зарослях тамариска на твоих берегах осталось множество дохлых свиней с нашей фермы. Они вздуваются там и гниют, разнося вокруг отвратительную вонь. При виде их я еще больше проникся пониманием того, как, плывя с Сяохуа по течению, мы преодолели свинское состояние, избежали эпидемии, и что мы вне уже завершившейся эпохи Мао Цзэдуна. В записках о свиноводстве Муянь так пишет о тушах свиней, сброшенных в реку. «Более тысячи голов дохлых свиней со свинофермы «Абрикосовый сад» плыли ряд за рядом. Они гнили, разбухали, лопались. Их пожирали личинки, разрывали на куски рыбы, а они плыли и плыли по течению, пока, наконец, не исчезли в безбрежных просторах Восточного моря, где их проглотили, где они растворились, превратились в самые разные частицы великого и привечного круговорота материи». Неплохо написал паршивец, ничего не скажешь. Одну только возможность упустил. Случись ему увидеть, как я, 16-й, царь свиней, с Сяохуа на спине плыву в тускло-золотом потоке, а за нами гонятся волны, вот тогда он не смерть живописал бы, а жизнь. Превозносил бы нас, воспел бы хвалу мне. Я и есть жизненная сила. Я — страсть, я — свобода, я — любовь. Я самое прекрасное, самое поразительное проявление жизни на земле. Мы плыли по течению, лицом к луне 16-го дня 8-го месяца. Она совсем иная, не такая, что светила вечером на твоей свадьбе. Тогда она опустилась с небес, а тут вынырнула из воды. Тучная и налитая, но кроваво-красная. Она показалась, словно из мрачных глубин космоса, как заливающийся плачем новорожденный младенец, весь в крови, от которой изменила свой цвет река. Та луна, нежная и печальная, пришла на вашу свадьбу, а эта, скорбная и унылая, явилась на кончину Мао Цзэдуна. Мы видели, как он сидит на ней. Под его грузным телом луна сделалась овальной, на плечах красный флаг, в пальцах сигарета, тяжелая голова чуть приподнята, выражение лица задумчивое. Я плыл с Сяохуа на спине вдогонку за луной, вдогонку за Мао Цзэдуном. Мы хотели подобраться поближе, чтобы поотчетливее разглядеть его лицо. Мы продвигались вперед, но луна отступала, и как я ни старался грести изо всех сил, стремительно скользя по воде, как торпеда, расстояние между нами оставалось прежним. Сяохуа лупила меня ногами по брюху, как скаковую лошадь, и, знай, покрикивала: «А ну, прибавь!» Тут я обнаружил, что за луной гонимся не только мы с Сяохуа. В этой реке водились стаи карпов с золотистыми плавниками, угри с зеленоватой спинкой, большие черепахи с круглыми панцирями. И многие из этих водных обитателей пустились в погоню. Карпы то и дело выскакивали из воды, поблескивая в лунном свете приплюснутыми телами, как драгоценные камни. Угри извивались у поверхности серебристыми змейками, будто скользя по льду. Черепахи лишь кажутся неуклюжими. Плавучесть плоского тела вкупе с пружинистым околопанцирным фартуком, а также мясистые перепонки на конечностях, которыми они с силой отталкиваются от воды, позволяют им быстро скользить, как судам на воздушной подушке. Пару раз мне даже показалось, что красные карпы долетели до Луны и упали рядом с Мао Цзэдуном. Но, присмотревшись, я понял, что обманулся. И как водные обитатели не проявляли каждой свои способности и сильные стороны в этой погоне, расстояние от них до Луны ничуть не менялось. Мы плыли дальше. По обоим берегам в зарослях тамариска, которые совсем недавно были под водой, мириады светлячков зажгли зеленые фонарики, и эти огоньки перекатывались, словно по обе стороны красного потока реки над поверхностью воды текли еще две речки зеленого цвета. Это тоже чудо, которое редко кому удается увидеть. Жаль, паршивца Мо Яня не было рядом. В следующем перерождении собакой я своими ушами слышал, как Мо Янь говорил тебе, мол, надо переделать записки о свиноводстве в большой роман. Он хотел на основе записок раскрыть обличительные особенности своего творчества по сравнению с творениями тех, кто владел тайными рецептами большой литературы, как киты в океанских просторах своим неповоротливым телом, тяжелым дыханием, кровавым живорождением детенышей раскрывают свое отличие от изящных по форме, проворных и ловких, высокомерных и бездушных акул. Помню, ты тогда убеждал его написать о чем-то возвышенном, например, о любви, дружбе, цветах, вечно зеленой сосне. Вечно зеленая сосна — традиционный символ целеустремленности и нравственной чистоты. Зачем, спрашивается, о свиноводстве писать? Разве можно рядом со словом «свинья» поставить слово «великий»? Ты тогда еще был в чиновниках, и хотя тайком спал с пан Чуньмяо, изображал человека высокоморального. Поэтому так и говорил с Мо Янем. Ух, разозлился я тогда. Аж зубы зачесались. Так и хотелось подскочить и хватануть тебя, чтобы не болтал больше о возвышенном. Остановили наши многолетние отношения. Лишь поэтому и сдержался. На самом деле, возвышенное и невозвышенное — вопрос не в том, о чем писать, а в том, как писать. У так называемого возвышенного тоже нет общего критерия. К примеру, за то, что ты женатый мужчина, сначала обрюхатил нецелованную девчонку на 20 лет тебя младше, потом оставил карьеру, бросил семью и скрылся с этой девицей, не расписавшись. Даже собаки в уездном центре крыли тебя последними словами. А паршивец Мо Янь называет эти твои поступки очень даже возвышенными. Вот я тогда и подумал, что стань он свидетелем того, как мы с водными обитателями догоняем на реке Луну, догоняем Мао Цзэдуна, да еще опиши все это в записках о свиноводстве, возможно, сбылись бы его самые честолюбивые устремления. Вот уж поистине жаль, что он не смог увидеть своими глазами прекрасную картину вечера 9 сентября или 16 августа по лунному календарю. Несущий бурные воды Великий канал, ракитник по берегам дамбы. Поэтому-то его записками о свиноводстве могут насладиться лишь очень немногие. Для большей же части людей честных и благородных это срамота, да и только. Там, где Гауми граничит с уездом Пинду, посреди канала есть островок, так называемая коса семьи У, разделяющая его на две протоки. Одна течет на северо-восток, другая — на юго-восток. Описав круг, эти две протоки сливаются вновь у деревеньки Лян-Сяньтунь. Площадь островка — около 8 квадратных километров. Его принадлежность неоднократно оспаривалась и Гауми, и Пинду. Потом его передали производственно-строительному подразделению военного округа провинции. Там начали устраивать коневодческое хозяйство. Потом отказались. Островок зарос ивняком и камышом и превратился в безлюдный пустырь. Луна с Мао-Цзэдуном доплыла до этого места, потом вдруг подскочила, ненадолго зависла над ивняком и стремительно взмыла ввысь, стряхнув с себя речную воду внезапным дождем. При резком разделении реки на два рукава мало кто из речных обитателей оказался настолько проницательным, чтобы повернуть и плыть по течению дальше. Большинство, влекомые инерцией и центробежной силой, вообще-то нельзя не учитывать силу притяжения Луны и психологическое притяжение Мао-Цзэдуна, взлетели в воздух и упали среди верхушек ивняка и зарослей камыша. Только представьте себе картинку. Река вдруг стремительно разделяется на две половины, и из образовавшегося пространства стаями вылетают красные карпы, белые угри, большие черные черепахи, которые в романтическом порыве устремляются к Луне. Но после того, как достигают критической точки, сила земного притяжения возвращает их, и они, описав красивую сверкающую дугу, довольно трагично падают обратно. Разлетаются в стороны чешуя и плавники, рвутся жабры, раскалываются панцири, и они становятся добычей поджидающих там лисиц и диких кабанов. Лишь меньшинству, благодаря физической силе и невероятному везению, удается вновь нырнуть в воду и продолжить путь по юго-восточной или северо-восточной протоке. Из-за собственного веса и восседавший на мне Сяо Хуа, я взлетел в воздух только метра на три, а потом стал падать. Целыми и невредимыми нам удалось остаться лишь благодаря амортизации гибких и густых крон ивняка. Лисам нас не сожрать, мы слишком велики, а диким кабанам с их развитой передней частью тела и заостренным задом мы, должно быть, приходимся близкой родней. И себе подобных они есть не станут. Так что приземлились мы на песчаную косу в полной безопасности. Добывать пищу, причем очень питательную, лисам и кабанам не составляло труда. И раздобрели они до неприличия. Лисы едят рыбу, это в их привычке. Но когда мы увидели, как ее уминает дюжина кабанов, изумлению не было предела. Уже избалованные, они выедали лишь рыбий мозг и икру, а от вкуснейшей рыбьей мякоти нос воротили. Осторожно поглядывая, кабаны постепенно подступали к нам. Свирепый блеск в глазах, длинные клыки, пугающе бледные под светом луны. Сяо Хуа крепко сжала меня ногами, и я ощутил, как она задрожала всем телом. С ней на спине я отступал и отступал, стараясь не дать им окружить нас веером. Я подсчитал, сколько их. 9 голов, самцов и самок. Весом примерно 200 дзиней каждый, неповоротливые и неуклюжие, вытянутые головы и морды, остроконечные уши, как у волков, длинная щетина, отливающая черным, упитанные. От них исходила мощь дикой природы. Во мне весу 500 дзиней. Этакая небольшая лодка. В бытность человеком и за последующее перерождение ослом и валом я набрался ума и силы, и в бою один на один никто из них мне не соперник. Но в схватке с 9 у меня, вне сомнения, никаких шансов остаться в живых. В голове тогда крутилось одно — отступать, отступать и отступать к воде, прикрываясь Ауахуа, чтобы она спаслась бегством, а потом буду биться, полагаясь на свою смекалку и мужество. Они вон рыбьими мозгами и икрой обжираются и соображают уже, наверное, почти как лисы. Мне своими расчетами их с толку не сбить. Я заметил, что двое зашли с фланга и двинулись в обход, чтобы окружить нас, прежде чем я отступлю до воды. Тут до меня дошло, что все время отступать — тупиковый путь. Нужно смело производить вылазки, с помощью обманных маневров прорвать кольцо окружения и выйти на оперативный простор в центре косы. Действовать по выработанной Мао Цзэдуном тактике ведения партизанской войны, заставлять их перемещаться, разбить по одному. Я чуть встряхнул Сяо Хуа, чтобы сообщить о своих намерениях. «Великий вождь, беги сам, обо мне не беспокойся», — тихо проговорила она. «Нет, так не пойдет. Мы опора друг для друга. Заодно как брат и сестра, где я, там и ты». И с этими словами я яростно бросился на вышедшего прямо на меня кабана. Тот в панике попятился, а я резко повернулся и налетел на самку, что надвигалась с юго-востока. Наши головы столкнулись, послышался звон, как от разбитой посуды, и я увидел, что она откатилась на Джан в сторону. В окружении пробита брешь, но я уже чувствовал их дыхание сзади. Громко хрюкнув, я рванулся на юго-восток. Но Сяо Хуа за мной не последовало. Я спешно притормозил и обернулся. Взад бедняжки Сяо Хуа, милый Сяо Хуа, единственный, кто изъявил желание последовать за мной, преданный Сяо Хуа, уже впился свирепый кабан. От ее горестного вопля побелел, как снег, лунный свет. «Отпусти ее!» — взревел я и, забыв обо всем, рванулся к обидчику. «Великий вождь, беги, не беспокойся обо мне!» — воскликнула Сяо Хуа. «Вот ты дослушал до этого места. Неужели тебя все это ничуть не тронуло? Неужели ты не почувствовал, что мы хоть и свиньи, но поведение наше куда как возвышенное?» Кабан не отпускал ее, вгрызаясь все глубже, и от ее крика я чуть не свихнулся. Что значит «чуть не свихнулся»? Очень даже, мать его, свихнулся. Но набежавшие сбоку два хряка заступили мне путь и не пустили спасать ее. Было уже не до боевой стратегии и тактики. Я выбрал одного и пошел на него. Тот не успел увернуться, и мои зубы сомкнулись у него на шее, пронзив толстую шкуру до кости. Он сделал кувырок и убежал, оставив меня с полным ртом вонючей крови и колючей щетины. В это время подскочил другой и цапнул меня за заднюю ногу. Я, как мул, резко взбрыкнул задними ногами. Этот приемчик я освоил, когда был ослом, и удар пришелся ему по щеке. Повернувшись, я кинулся на этого подлеца, но он, взвыв, пустился на утек. Нога невыносимо болела. Целый кусок кожи откусил, гад. Кровь ручьем. Но теперь, уже не думая о ноге, я со свистом, как ветер, налетел на ублюдка, терзавшего Сяо Хуа. Под моим яростным натиском у этого подонка внутри что-то хрустнуло, и он приставился, даже не хрюкнув. Моя Сяо Хуа была при последнем издыхании. Когда я приподнял ее, из распоротого живота вывалились кишки. Я поистине не знал, что делать с этими дымящимися, скользкими, источающими гадкую вонь штуками, и беспомощно, снующим от боли сердцем, произнес: «Сяо Хуа, боль моя, не уберег я тебя». Она с трудом открыла голубоватые глаза, на которые уже набежала тень, и, тяжело дыша, проговорила, мешая слова с кровью и пеной: «Не буду называть тебя великим вождем. Буду звать братцем, ладно?» «Конечно, конечно», — всхлипывал я. «Сестренка, ты мне самое близкое существо. Братец, я счастлива, на самом деле счастлива». Она уже не дышала, и ноги ее вытянулись, как маленькие палочки. «Эх, сестренка!» С плачем я встал, решив умереть, как Сян Юй на берегу Удзян, и направился к кабанам. Сян Юй, 232-202 до нашей эры. Китайский военный и политический деятель. Погиб в битве у реки Удзян. В В смятении те сбились вместе, но отступали слаженно и четко, и когда я бросился на них, рассыпались, чтобы окружить. Уже без тактических приемов я налетал на всех подряд, кусал, подбрасывал рылом, сбивал плечом, бился не на жизнь, а на смерть, наносил раны и получал их. Когда в пылу схватки мы выбрались на середину косы, перед развалинами крытых черепицей домов, брошенных военными, я увидел знакомую фигуру, сидевшую по уши в грязи рядом с каменной кормушкой для лошадей. «Старина Дяо, ты?» — воскликнул я. «Я знал, что ты придешь, почтенный брат». И Сяо Сань повернулся к кабанам. «Я вам больше не государь. Вот ваш настоящий вождь!» Посомневавшись, кабаны как один упали на передние ноги, уткнувшись рылами в грязь, и закричали: «Да здравствует великий вождь! 10 000 раз по 10 000 лет!» Хотелось что-то сказать, но раз уж дело так повернулось, что тут говорить? Вот в таком отупении я и стал вождем кабанов на косе и принял их поклонение. А правитель людей, тот, что сидит на Луне, уже улетел за 380 тысяч километров от Земли, и огромная Луна сжалась до размеров серебряного блюда. Так что правителя не разглядишь даже в мощный телескоп.